Итак, мы продолжаем с вами аксиоматику йоги. Вот йога, прекрасное учение йога. Стало известно нам, в общем-то, по большому счету, вся йога, которая пришла в Россию, она в первую очередь пришла с Запада. Были, правда, такие уникальные, так сказать, попытки, многочисленные, очень успешные, когда йога непосредственно переходила к нам, так сказать, с Востока, но их гораздо меньше. Поэтому в большинстве своем то, что называется йогой, к нам пришло с Запада. С Запада к нам пришла в первую очередь хатха-йога, то есть это некие статические упражнения, которые человек выполняет. Пришла, еще раз напомню вам, с Запада по одной простой причине. Это та часть, которая наиболее легко была Западом воспринята. Вот какие-то философские моменты очень тяжело были восприняты Западом. Более того, мы сегодня с вами разговаривали про прану, про пранаяма-йогу. Так вот, если вы почитаете ранние переводы книг по йоге, то слово прану очень часто переводили как воздух. То есть, а как вы сами понимаете, там теряется вообще вся суть этой йоги. Поэтому все, что Запад не понял, он благоразумно оставил на Востоке. А вот хатха-йога действительно хорошо прижилась, во всяком случае, в плане выполнения поз, и давала хорошие результаты. Победное шествие йоги началось не так давно, лет 150, если так по максимуму. Первые такие серьезные всплески интереса йоги, это было вот времен Голливуда довоенного, 30-е годы. Потом, значит, послевоенные 50-е, 60-е годы. В общем, такими всплесками йога становилось интересное, потом про нее забывали, потом опять интересное и опять забывали. Но все равно доминировала хатха-йога. Но на самом деле хатха-йога не является самоцелью йоги. Выполнение поз хатха-йоги – прекрасный инструмент для обретения здоровья, для обретения воли, где-то решимости, то есть себя привести в порядок, в хороший. Хатха-йога великолепно справляется с этим, с этой так сказать, функции, но смысл йоги несколько другой. И можно по-разному описывать смысл, так сказать, и задачу йоги. Один из вариантов – это познание своего собственного «я». Ну, в общем, много, много по-разному можно описывать. Так вот, хатха-йога – это всего лишь инструмент. Это всего лишь инструмент. И еще раз, хатха-йога, она хороша до тех пор, пока она выполняется гармонично, пока вы, вот вы принимаете позу, вы приняли позу, вы свое физическое тело как-то изогнули. Но хатха-йога, как вы помните, очень уникальная йога, вы помните, что есть еще тонкое тело и тончайшее, и все три тела связаны праной. Так вот, воздействуя на грубое, посредством праны мы воздействуем на тонкое. И действительно, если вы занимаетесь хатха-йогой долго, то у вас интеллектуальные способности начинают расти. Казалось бы, вы делаете физическое упражнение, а при чем здесь разум? А нет, и разум начинает развиваться. Итак, через грубое к тонкому. А если же вы просто зациклены на просто физическом выполнении, еще раз, это акробатика. Вот я по телевизору видел, китайский цирк показывали. Я, если честно, когда посмотрел, я понял, что все, йогам гоняться за китайцами просто не надо. Когда-то мальчика показали, который на голове, вот так руки сжал, в буквальном смысле стоит на голове и прыгает, значит, по ступенькам. Прыг-прыг-прыг, я понял, все, все, больше, все, китайцы первенство, китайский цирк. В этом, все, я решил, что лучше и не надо в эту область лезть. Значит, поэтому смысл в чем? В гармонии. Делая грубое, вы должны ухватить тонкое. Вот выполняя позу хатха-йоги, неважно, как вы гнетесь на самом деле. Кто-то гнется хорошо, кто-то гнется плохо. Если будете долго делать, все будут гнуться хорошо. Это вопрос времени. Важно другое. Если вы ухватите вот этот хвост праны, который связывает ваше грубое тело с вашими тонкими структурами, это будет йога. Если же вы сфокусируетесь только на физическом теле, это гимнастика. Тоже вещь полезная. Так вот, как ухватить? Ухватить с помощью гармонии. Поэтому ключевое слово для йоги – это гармония. И как вы видите, это все выползает из аксиоматики. На прошлых двух занятиях мы начали рассматривать аксиоматику йоги, поэтому если кто-то, так сказать, не был и пропустил, они эти лекции выложены в интернете в виде видеолекций, так что можно просмотреть эти кусочки. Поэтому я несколько начну, так сказать, с того места, где закончу. Но напомню. Итак, согласно учению йоги, у каждого из нас есть наше «я». И оно неуничтожимо. Оно вообще не имеет никакого отношения ни к нашим телам, ни к нашим, вообще ни к чему. А связано наше «я» с нашими телами посредством так называемых ассоциативных связей. То есть мы привыкли себя считать тем или иным, и за этой привычкой выстраивается ассоциативная связь. За ассоциативной связью начинает течь сознание и энергия к нашему телу. Или по-другому прана. И вот именно прана начинает оживлять наше физическое тело. А как только прана перестает оживлять наше физическое тело, тело разваливается. Хотя вот будет все в порядке, но оно будет безжизненное тело. Мы с вами остановились еще на том, что у нашего «я» есть такое свойство, как воля. И свойство воли, оно более глубинное и более основополагающее, чем даже свойство энергии нашего «я» и свойство сознания нашего «я». То есть в нас заложена очень странная такая особенность, и эта особенность называется волей. И если мы волей изъявляем заниматься йогой и занимаемся ей, то со временем мы приобретаем, мы перестраиваем себя и приобретаем все положительные качества йоги. Поэтому воля – основополагающая вещь. И, наконец, у нас есть то, что называется нашим телом. Или, строго говоря, группой тел. Вот мы все с вами здесь сидим и, в общем-то, ощущаем себя, в общем-то, в теле. Строго говоря, даже наше физическое тело можно рассматривать не как одно тело, а как несколько тел. Допустим, кровеносную систему выделить в отдельное тело, там, нервную систему в отдельное тело, вот по функциям. Аналогичным образом у нас есть тонкие тела. Есть тонкое тело, есть причинное тело. А точнее, не два этих тела, а две группы тел. Наше тонкое тело мы с вами осознаем, когда мы с вами спим и видим сны. Мы себя видим в тонком теле. Когда мы с вами едем и о чем-то думаем, переживаем, там что-то осмысливаем, у нас есть внутренний образ самих себя. И этот внутренний образ опять это тонкие наши тела. Еще раз, оно сделано из материи или из энергии, более тонкой энергии или более тонкой материи, чем наша физическая материя. Но все равно эта материя, хотя еще, по всей видимости, учеными не раскрыта, а если и раскрыта, то они об этом почему-то помалкивают. Ну, может быть, это и оправда. Итак, первая группа тел – это физические наши, так сказать, тела. Вторая – это наши тонкие тела. И, наконец, третья группа тел – это так называемое причинное тело, самое коварное тело. Самое коварное, самое непредсказуемое и доставляет, как обычному человеку, много неприятностей, а уж йогу оно доставляет неприятностей, просто не перечислить сколько. Ну и сразу, чтобы было, так сказать, понятно, о чем идет речь, опять же, афоризм из нашей, так сказать, традиции нашей школы, который говорит следующее. Если вы ощущаете беспричинно плохое настроение, беспричинную какую-то боль, беспричинный негатив, знайте, это проснулось ваше причинное тело. Это очень странное тело. Оно, по большому счету, может только лишь две вещи – наслаждаться или страдать. Вся боль, тем более тонкая боль, приходит оттуда. Все наслаждение, так сказать, все более тонкое приходит оттуда. Итак, причинное тело самое коварное. Человек, как правило, его не осознает, поэтому причинное тело, знаете, как тот вот враг-невидимка. Представьте, что есть враг ваш невидимый. Какой-то фильм был ужасный, там этот, как его, Шварценеггер там на кого-то охотился, невидимого. Вот вы помните название? А, вот, да, правильно. Значит, вот представьте, что примерно такая же ситуация с вашим телом. Вроде что-то есть, вроде вам пакостит, или наоборот, заставляет вас испытывать, значит, какие-то эйфорические состояния. А вы его не видите и не осознаете. Вы, точнее, его можете в большей степени осознавать, отслеживать, больше по его воздействию и воздействию на ваше эмоциональное состояние. И, в общем-то, что там греха таить? Все депрессии, которые мы переживаем с вами, беспричинные депрессии, вот они во многом вызваны как раз причинным телом. На Западе, в благополучных странах, волна самоубийств, волна, вроде как говорится, мы, как мы говорили раньше, с жиру бесятся. Типа, им бы наш, нам бы их проблемы, да? А на самом деле проблемы там очень суровые, но только эти проблемы не на уровне физического тела, не на уровне тонкого тела, а на уровне причинного тела. И проблемы, ну если так сравнивать, даже еще более страшные, чем у нас. У нас, в конце концов, там, у нас жизнь плохая, там все грязное, все воруют, там, ну, на улице пройдитесь, посмотрите, как у нас мы живем, да? Но в известном смысле слова мы где-то в меньшей степени подвержены вот, воздействию на причинное тело. В то же самое время, как бы, когда начинает причинное тело себя проявлять, это, еще раз, депрессия беспричинная. Это целый комплекс каких-то психосоматических расстройств, все медики бьются там, и уж что не только там, и томографами там просвечивают, и пилюли назначают, и все на свете не помогает. А это коварное тело, очень коварное тело, оно особенно коварное будет, если вы серьезно займетесь йогой. А вы вот как Шварценеггер с этим хищником, вам придется с ним столкнуться лицом к лицу. И столкнуться желательно бы подготовленным. Потому что иначе все души прекрасные порывы, вот очень многие люди там, они, ну, знаете, загораются йогой. Вот он прочитал книжку там или она. Все, ура, ура, ура, ура, ура, ура, ура. Потом этот, значит, всплеск длится, а потом вдруг неявно, вдруг ниоткуда начинает, как говорится, темная сторона этого мира, вдруг вот начинается пессимизм, апатия, раздражение, все неинтересно, люди, которые вчера были интересны, сегодня раздражают. И... Хотя вот проанализировать с точки зрения логики, вроде все хорошо. Вот, то есть с этим телом придется столкнуться. И оно, поверьте, просто так своих позиций не сдаст. Но мы все-таки касаемся сейчас не причинного тела, это будет отдельная лекция. Мы касаемся аксиоматики йоги. Итак, у нас есть группа тел физически, как матрешки. Хотя, в общем-то, это некорректное сравнение, но тем не менее, как матрешки. Грубая физическая группа тел, тонкая группа тел и, наконец, причинная группа тел или одно тело. Про это никто ничего тоже не знает, очень таинственная область. Все они соединены вместе, а вот чтобы они не развалились, прана, как клеем, их всех склеивает. А прана, ниточка праны, уходит к нашему «я». А наше «я» в некотором смысле запредельно. Оно вроде как вне пространства и времени. Поэтому сказать, где оно, вообще этот вопрос лишен смысла. Оно вроде как везде, так и нигде. То есть вот... Еще раз я вот на этом остановлюсь, чтобы, я понимаю, все аналогии это аналогии, но чтобы вы понимали, что это несколько сложная вещь. Так вот, каждый из вас, вот мы сейчас здесь сидим, у каждого из нас есть наше «я». Так вот, мы сейчас одновременно и в этом зале, и на Альфа Центавре, или еще где-нибудь, в соседней комнате, или еще. То есть, мы просто привязались к этому куску мяса, или к этой группе тел. Больше нас ничего не связывает с этим внешним миром. А, точнее, связывает это тонюсенькая ниточка, которая идет от нашего «я» к нашей группе тел, и эта связь называется ассоциативной связью, именно по этой ассоциативной связи идет прана, и именно прана нас и оживляет, и мы себя как-то здесь проявляем. То есть три группы тел, они связаны праной. А, теперь, Значит, отсюда следует очень интересный вывод, что если мы занимаемся одной йогой, то мы автоматически влияем на все уровни. То есть, если мы занимаемся с вами хатха-йогой, и хатху-йогу мы делаем гармонично, вы помните, что при выполнении хатха-йоги должно быть то, что называется на санскрите бхава, или состояние. Так вот, состояние это должно быть одно из двух. Либо радость от выполнения.